стали все раскрытыми тайны. Я буду счастливой, я буду любимой, но только если рядом будешь ты. Я буду счастливой, я буду любимой, когда соединятся все мечты. Каждый взгляд, каждый вздох, до последнего твоя. Я буду счастливой, я буду любимой для тебя, для тебя.